Политрука Лютова Донцов закопал в свой окоп, словно для того и вырыл его. Когда вспух под сапогами могильный холмик, помогавший наводчику пехотный стрелок молитвенно проговорил: «Земля наша, пухом тебе, командир хороший!» И с невольной завистью вздохнул: «Вот всем бы так-то, на покой вечный!» Донцов понимал, что это сказано от усталости, от запредельного терпения, когда солдату и жизнь не в жизнь, и только в смерти видится избавление от непереносимых мук. Пока возились с захоронением, Донцов и не заметил, как стихла канонада. Ну, хотя бы еще один выстрел или разрыв, чтобы как-то сориентироваться в расстоянии, где могла проходить линия соприкосновения с противником. Отослав солдата на свое место, сержант принялся рыться в командирской сумке политрука, словно желая еще раз заглянуть в душу этого человека и найти ответ на его поступок. Он не без стыдливости переворошил содержимое, но ответа не нашел. Внимание Донцова привлекло совсем не то, что могло быть важного в бумагах политрука Красной Армии. Насторожили обрывки фраз личного письма то ли к жене, то ли к любимой. «Дорогая Леночка, я никогда не допишу начатого письма к тебе, и ты его никогда не получишь. На это не хватит ни войны, ни жизни. Я не смею упрекать тебя ни в трусости, ни в ненависти, но странное дело, ни наша близость, ни моя безмерная любовь не помогли мне открыть глаза на тебя и на истинность наших отношений. И только мой арест за роковую ошибку в газете, что сразу колдовски окоротило меня во врага народа, вдруг разъединил нас, как топор палача отъединяют душу от тела. Но даже когда я был прощен и ко мне вернулось доверие людей, то и тогда гордыня помешала тебе не только прямо глянуть мне в глаза, но и возобладать над собой». Письмо писано не на отдельном листе, а в школьной тетрадке, и не имело ни начала, ни конца. В сумке же рядом с инструкцией о порядке составления политдонесений Донцов обнаружил немецкую листовку с призывом красноармейцам переходить на их сторону, то есть сдаваться в плен. Плен — это страшнее самой войны, и солдаты наслышаны о нем сполна. Не впервой и Донцов с содроганием в сердце прочел этот поклик в западню. Чуть веселее выглядела оборотная сторона листовки. На ней Гитлер наяривал на русской гармошке, а на рисунчатом облачке начертаны слова «Широка страна моя родная». Слева от него на пороге Кремля сидел Сталин и дрынчал на балалайке с отбитым углом. Над его вздыбленным зачесом тоже витало облачко, но с иной песней «Последний нонешний денечек». Донцову хотелось истереть в прах эту смертельно опасную бумажку и втоптать сапогами в землю, но раздумал. На полях листовки он прочел написанные химическим карандашом слова: «Собрано и уничтожено посредством сожжения 1987 экземпляров. Проведена политбеседа среди бойцов. Район Карачева, политрук Лютов». Среди бумаг, блокнотов и немудреных туалетных причиндалов в сумке обнаружилась и небольшая, похожая на молитвенник, в потертой одежке книжица И.С. Тургенев «Стихотворение в прозе». В нее была вложена фотокарточка Лютова, очевидно, довоенная, в петличках по красному кубарю. В курсантском облике виднелось что-то молодецкое, задорное, и только глаза за толстыми стекляшками очков выдавали внутреннюю недоверчивость и настороженность, словно у новорожденного. Но вдруг все видимое, давнишнее, вмиг смылось с карточки и явился другой лик. Глаза под синюшними веками будто никогда не открывались, теперь не глядели сами. Никто и не увидит их. Волосы на голове лежали прямо и послушно. Мертвый лоб политрука, походивший на скосок поблеклой состарившейся луны, вызывал скорбь и тоску. Покосине лица от правого виска к левой петличке гимнастерки пролегла слетевшая с куста сирени слюнявая паутинка минувшего бабьего лета. Донцов повернул карточку оборотной стороной, и видение исчезло. Вместо него перед глазами тут же обозначились старательно выведенные строки «Вспомни нашу школу, как хороши, как свежи были розы». Леночке от Ивана Лютова. Ниже девичьей рукой, как бы наскоро, с небрежением к школьному чистописанию, словно курица прошлась по мокрому снегу, было написано «Возвертаю назад, я сталинская комсомолка и обмана к себе не допущу, хоть ты и надел чужую гимнастерку с ремнями». Е. Донцов сложил в сумку Лютова все его пожитки, закопал ее в изголовье могилы и сел покурить, словно после тяжкого боя. Пополудни того скорбного дня для Донцова в Плавске начались пожары. Сначала местные партийные активисты подожгли элеватор, густо запахло печеным хлебом, потом чуть ли не в полнеба взметнуло с пламя над нефтебазой. Заполыхали пекарни и мельница, станционные пакгаузы и пожарная каланча в центре города. Казалось, что вот-вот люди запалят собственное жилище. Свои жгли свое. Этим самосожжением верно и преданно выполнялась директива великого Сталина, данная им в выступлении 3 июля. Не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно уничтожаться. Плавчане в одиночку и малыми толпами с посильным скарбом покидали город в поисках хоть какого-то убежища. Так древний русский городок, насчитывающий с десяток тысяч обитателей, некогда вынесший опричнину Грозного, не пропустивший литовцев, шедших на подмогу к Мамаю, и не поддавшись деникинцам в гражданскую, теперь в Плавске, как бы покорившийся загодя, готовился к встрече с надменной, сытой, каленой в различных войнах Европой. Донцов не заметил, когда и как с противоположного берега снялась с огневых позиций батарея «Мортир». У него еще теплилась надежда перебраться к артиллеристам и встать к любому орудию, заменить любого номера расчета. Однако от батареи остались на берегу чадящие костры да одинокая коняга, видно раненая, брошенная за ненадобностью, как лишняя обуза. Такой же обузой он представлял и себя тоже, и всех, кто держался в окопах и траншеях, кому грозно предписано ни шагу назад. Вскоре рухнул большой мост. Затем прогрохотали еще три могутных взрыва, и не стало остальных мостов, какие веками сводили берега и дороги древнего Плавска. Но это не помешало немцам к вечеру овладеть городом. И это была не победа, а расправа. Обескровленные в конец цепи обороняющихся, живые, мертвые и раненые, были запаханы танками в их же окопах, будто здесь никогда и ничего не было. Поначалу Донцова удерживала от бегства его пушка, ведь оставался еще один снаряд. С бессмысленной торопливостью он выпустил его по бронетранспортеру на Церковной горе, куда тот выскочил, видимо, для разведки. Скоро появились танки, по которым тут же открыли огонь бронебойщики, но силы были неравны. Донцов только и успел снять с пушки прицел и скатить его с берега в омут реки, ни себе, так и ни врагу. Прицел и бинокль он уложил в противогазную сумку. Это нужно было, если останется живым, для доказательства, что он отступал не без боя. Не всем живым верили, что он живой по праву. Но тут же, разуверившись в самой вескости таких доказательств, наводчик утопил рядом с пушкой и сумку с прицелом и биноклем. а комбатовского пистолета он забоялся сам. В обойме оставался последний патрон, и по соблазну легкого расчета с жизнью он может сыграть роковую роль в слабую минуту его судьбы. Танцову хотелось жить. Он с отвращением бросил пистолет в воду, оставив в кармане, сам не зная зачем, последний патрон. Теперь Танцов отступал налегке. Кроме карабина за спиной, в кармане шинели оказалась армейская баклажка, да вместо посоха штыковая лопата. Чуть выше омута, куда он спустил свою пушку «Прощай, Родина», он перешел вброд реку и выбрался на горбатый правый берег. Потом, поза каменной стеной завода, наводчик Донцов прокрался во двор бывшего райисполкома, где когда-то расстреляли его отца. Там он, переводя дух, закурил, как бы заряжаясь на долгую и опять неведомую дорогу. С нелегкой внутренней дрожью отметил для себя, что с того давнего 19-го года, когда на этом месте чекисты расправлялись с несчастными дезертирами, кирпичевая стена конюшни так и осталась исклеванной пулями. Побыв какое-то мгновение в прошлом, Донцов картофельными огородами заводских рабочих двинулся в сторону Тулы и Москвы, туда, куда еще глядели глаза. Греховно ли отступать в одиночку? Наверное, да. Но так отступали тысячи и тысячи. Куда лучше отходить организованно в составах своих подразделений и по приказу, изматывая при этом наступающие силы противника. Ну а если уже нет ни своих подразделений, ни приказов командиров, ни патронов, чем изматывать врага, ни собственных сил держаться достойно, не сдаться в плен и не быть убитым, что тогда? У Донцова была возможность уйти с такой войны домой, благо его родные Белынычи были уже рядом, в 2 часах походного шага. Но он не посмел. Дезертирство для него было страшнее плена и смерти. Через 2-3 дня отступного бродяжничества, как сотни тысяч ему подобных, он, наконец, вновь обрел боевое пристанище. Донцов оказался в одной из полуразбитых рот, которой в составе 570-го отдельного саперного батальона приказано оборонять Ясную Поляну Толстого. Это было очередным спасением Донцова от бесчестия.